Глава 18. Нога моя сорвалась со скользкого ствола и ухнула вниз. Я свалился лицом вперед. Автомат болезненно уперся в брюхо. Рюкзак болезненно ударил по затылку. Зубы клацнули. Мокрая, поросшая лиловым мхом древесина оказалась перед самым лицом. Внизу, под сплетением веток, кто-то истошно завизжал и ринулся прочь. «Твою же мать!» — пробормотал я. «Ты жив там?» — донесся спокойный голос Дюшхе. «Жив, чтоб я сдох!» — пробормотал я, пытаясь встать и не извозюкаться в том же мху, который был полон влаги и начинал страшно вонять, если к нему прикоснуться. Мы тащились по прогнившему насквозь бурелому не первый час, и радости не добавлял тот факт, что идти приходилось чаще в гору. Мы поднимались на следующий холм, надеясь, что за ним начнется обычный лес, но нет. Видели очередной холм еще выше, и покрывающие землю сплетение черных, серых и бурых стволов, торчащие из него молодые деревца метра на 3-4, не больше, и еще эти места просто кишели всякой мелкой живностью. Мы обрызгались спреем, но помогало это слабо. Да, летучие кровососы нас не беспокоили, но вот все остальное перло знакомиться. Псевдозмеи толщиной в запястье пытались обвиться вокруг ноги. Жуки-пескуны норовили прокусить ботинки. Хищные свиньи черного цвета поджидали в засаде, чтобы ринуться в атаку за куском трудового мяса. Парочку мы пристрелили, но и сами потеряли зазевавшегося бойца. Наконец я поднялся и с отвращением принялся отряхивать ладони, поскольку немного мха все же прилипло к перчаткам. «Центурион, тут что-то странное», — доложила Юнесса, которая сегодня вела авангард. «Сейчас посмотрю», — ответил я и отдал приказ остановиться. Двигаться бесшумно по такому лесу было невозможно. Он хрустел и чавкал под ногами. Но судя по тому, что Бриан до сих пор не взяли нас за жабры, им эти мерзкие джунгли тоже не особенно нравились. Юнесса ждала меня у огромного пня, огрызка от по-настоящему великанского дерева, по которому ползали сотни жирных слизней цвета поноса. Дальше начинался подъем на очередной холм, в зелени проглядывал склон и вершина, а прямо за пнем наблюдалась широкая метров два канава, похожая на противопожарный ров, что водится в наших лесах. «Там, на дне, ага», — проговорила Занга, поднимая руку в перчатке. Я подошел, вытянул шею, и сначала мне показалось, что вижу темный поток воды. Но потом я сообразил, что это бегущие, шуршащие, трущиеся друг от друга твари размером с кулак. Очертания не разглядеть, видно только, что много ног и блестящие спинки. Это они протарили канаву? Или нашли и воспользовались? «Такой ботвы я не видел», — сказал я, и живой поток снизу заволновался. Из него выстрелила вверх капля. Перед моим лицом завис многолапый оскаленный шар. Рыгнул, и на забрале расплылось зеленое пятно. «Черт!» Я рефлекторно сделал шаг назад. «Воды! Смывай эту дрянь!» Если бы не забрало, я бы получил зеленый харкотиной прямо в морду. Юнесса достала фляжку, и через пару минут я снова мог видеть, но на прозрачном бронестекле появились бороздки и вмятины. «Будем обходить. Давай направо, что ли?» Рано или поздно эта канава должна закончиться или сузиться. А форсировать вот такую преграду, в которой обитают агрессивные ядовитые твари, вроде чужих из древнего кино? Спасибо, неинтересно. Занга кивнула и махнула рукой, собирая бойцов. Мы одолели примерно километр, пока канава и в самом деле не ушла в землю, стала трубой. Я подумал, что где-то там, под упавшими стволами, мхом и землей, прячется муравейник, набитый этими тварями, и содрогнулся. Голова моя ответила на это содрогание необычным образом. Ее дернуло от боли, словно гнилой зуб. Боль во мгновение усилилась, меня затошнило, а следом явилось почти забытое ощущение, словно я одновременно в нескольких местах. В джунглях Бриа тащусь с тяжеленным рюкзаком на спине, в нашем парке Горького среди каруселей и прочих аттракционов, и в каком-то обычном лесу среди молодых березок, и в руке у меня корзинка. Нечто похожее случалось, когда меня мучил переводчик. Но он же выключен. Я поднял руку к уху, три руки к трем ушам, и да, спрятанный в ложбинке замочкой шарик стоял в положении «выключено». Но в следующий момент боль стала такой сильной, что я начисто потерял ощущение реальности, словно выпал из мира совсем, завис в пустоте. «Центурион», — сказал кто-то рядом и страшно далеко. «Нравится тебе?» — спросили внутри головы. Боль отступила, я понял, что шатаюсь, точно пьяный. Меня крепко держат за руки и за плечи. Повернув голову, обнаружил рядом Дюшхе и Билла. Попытался что-то сказать, но не смог. «Нравится тебе, человек Егор?» Повторил скрипучий, раскатистый голос внутри. Его звуки поскакали болезненным эхом по внутренностям, раскатились по кишкам, по ногам и рукам. «Тискха! Тир-тир-вага-хумаа! Мать кладки!» «Центурион, что с тобой?» — повторил Ферини, и меня аккуратно встряхнули. Он видел, что случалось со мной, когда начинались глюки переводчика, и знал, что я больше не использую зловредный прибор. «Ничего, сейчас. Приду в себя», — ответил я и осел на земь, а точнее на очередной ствол, который мягко хрустнул под моей задницей. «Мы можем продолжить», — сообщила мне собеседница. Разговаривая по связи Тискха, я обычно лишался возможности слышать все, кроме собеседника. Но сейчас я различал все, и собственное частое дыхание, и бормотание одного из бойцов, начавшего молитву: «Гегемона силой и светом мы сохраняем ясность разума, да пребудет он с нами вечно». Наверняка и остальные меня слышали. И как вести беседу? Я закрыл лицо руками и прошептал в собственные ладони. «Нет, не надо. Что происходит?» «Вот именно, что ничего. И это нас не устраивает. А ты, человек Егор, обещал кое-что». «Да мы уже идем туда», — сказал я громче, чем хотелось бы, и уловил, как беспокойно зашевелился Дюшхе. «Если неразборчивые бормотания можно списать на молитву, то такие вот бессвязные реплики нет. Но мы и в самом деле перлись точно на запад, туда, где на карте стояла точка «Цель». Почему гнусные нелюди не могли подождать еще немного? Я бы сам вышел с ними на связь, обратился за инструкциями». «Все так говорят», — равнодушно сказала Тир-Тир-Вага-Хумаа, и на меня обрушилась новая волна боли. Но в этот раз я был готов, и я проходил через такое раньше. Надо только терпеть. «Мы будем устраивать это каждый день, а потом дважды в день, если надо будет», — сообщила Тискха. «Мы сведем тебя с ума, если захотим. Устраивает тебя такой вариант?» Каждое слово вонзалось в мозг, точно раскаленное сверло, оставляло в нем кровоточащую дыру. Но я держался, я даже не вздрагивал, не стонал, хотя со стороны все равно дело выглядело наверняка так, что мне очень плохо. И еще я ненавидел тварей в чешуйчатых плащах лютой ненавистью. «У тебя 4 дня, так?» — сказал Тир-Тир-Вага-Хумаа. «Если не справишься, тогда мы заставим твой мозг вскипеть». «Вот твари. Нам осталось до неведомой цели 20 км. До вечера должны дойти. Ну, в крайнем случае, если бурелом не кончится, то завтра к обеду. И ведь наверняка знают, где именно я нахожусь, и все равно не упустили возможность подергать за ниточки, помучить меня, показать, у кого тут власть». «Хорошо, я понял», — ответил я. «Вот и замечательно, человек Егор». И моя собеседница отключилась, исчезла вместе с болью. Я, наконец, смог оторвать ладони от лица и распрямить сведенную судорогой спину. «Что это было?» Дюшхе сидел рядом на корточках. В узких серых глазах читались тревога и беспокойство. «Ничего, нормально». Я вытер лицо, провел ладонями по щекам. «Давай, привал, 30 минут. Место для остановки было не самое удачное. Но я понимал, что пока идти не могу, что нужна пауза. Дюшхе кивнул и принялся раздавать приказы, а я аккуратно стащил рюкзак, положил автомат. Глотнул воды из фляжки и подумал, что неплохо бы узнать врага своего. А в том, что Тискха враги, я больше не сомневался. И из кармана на солнечный свет явилась живая энциклопедия. Тискха. Негуманоидная разумная раса. Первый контакт с гегемонией зафиксирован в 400 году от первой жертвы. Совершенно лишены воинственности. Не знаю государств. Торгуют по всем гуманоидным мирам. Используются как подрядчики в сфере биотеха, в том числе в армии. Разделены на кланы. Возглавляет каждый из них мать кладки, самая старая самка. Размножаются как с помощью яиц, так и делением. Живут очень долго, постоянно изменяя свои тела, модифицируя их. Самцы лишены разума и находятся на положении рабов. Сведения о внешнем облике совершенно недостоверны. И дальше книга предъявила мне серию изображений. Типичный рептилоид из желтой прессы, разве что синий. Удивленная жаба с огромными ушами, печальный двуногий верблюд с горбами на спине и груди. Нечто вроде страуса с руками вместо крыльев и загнутым орлиным клювом. Еще я узнал, что никакого единства у Тискха нет, и что самое главное, неизвестно, откуда они приходят, какими планетами владеют. «Скрытные засранцы!» — пробормотал я. «Родину прячут, сами маскируются». «Мрррр!» — сказали у меня под боком, и энциклопедия приветливо зашелестела страницами. «Еще один нелюдь!» — добавил я, и котик, явившийся, как всегда, без предупреждения, сунулся мне под руку, подставил загривок. «Чеши давай, не отлынивай!» «И кто у нас тут на положении раба?» Полчаса мне хватило, чтобы полностью очухаться. Мы одолели новый холм, потом еще один, и стало ясно, что впереди настоящие горы, и что цель Тискха где-то среди них. Проклятый бурелом закончился, начались обычные джунгли, и я немного воспрянул духом. Но почти тут же спереди, где на расстоянии метров в 300 шел передовой дозор, донеслись очереди. «Залегли!» — приказал я. «Юнесса, что там?» «Непонятно», — ответила она. «Обстреляли и отошли». Судя по всему, мы напоролись на Бриан, и даже если на небольшую группу разведчиков, то они могут навести на нас самолеты. За целый день над нами никто не пролетел, но сейчас, как назло, распогодилось, и радостное солнце вылезло из-за облаков. «Давай дальше! Смотреть во все глаза!» Распорядился я минут через 10, когда стало ясно, что никто больше не нападает. Мы прошли то место, где сидели в засаде аборигены, но не увидели ничего, кроме примятой травы. Уткнулись в очередную речушку, текущую с гор на юг. И тут выстрелы раздались позади, там, где вел арьегард Макс. «Круговая оборона!» — рявкнул я, и мы залегли. Громыхнуло, словно взорвалась граната, и все стихло. «Вообще ерунда какая-то», — доложил мой земляк. «Высунулись, пальнули и смылись. Как сказал товарищ Чингачгук, пугай бледнолицую жабу могучим откормленным сраком». За речушкой начинался травянистый склон, почти лишенный деревьев. Они росли только выше, на гребне. И мне очень не хотелось соваться на открытое место, имея за спиной непонятно кого. Но оставаться на месте и ждать неведомо кого мы тоже не могли. Не на курорте же. «Юнесса, давай со своими на разведку. Остальным ждать». Я максимально включил увеличение на забрале. Деревья на гребне прыгнули ко мне. Идеальное место для засады. И сзади нас пугнули, чтобы мы рванули вперед и влетели в ловушку. Занга повела своих умно, разбила на несколько групп, чтобы не накрыли разом. Четверть подъема позади, треть, половина. И вот тут я уловил среди деревьев движение. «Юнесса, легли!» И они упали за мгновение до того, как началась стрельба. Я видел размытые силуэты, слышал очереди, но не мог понять, какое оружие и кто использует. «Дюшхе, атака справа! Фагельма, слева! Возьмем в клещи, остальным огонь!» Дистанция предельная, но достать можно. Мы грянули разом из пары десятков стволов, и нападавшие растворились в зелени. Юнесса подняла своих, и они перебежками двинулись дальше. Бойцы Дюшке показались справа, где склон был круче, но зато прикрывал от обстрела сверху. Фагельма повела своих левее, по более пологому участку, где зато имелись огромные валуны, неплохое укрытие. Сил врага не больше, чем у нас, иначе он напал бы в открытую. «Никого», — доложил Фирине через полчаса. «Хотя нет, труп. И очень странный». «Вперед!» Я вскочил на ноги. «Макс, поглядывай за спину!» Сраженный шальной пулей незнакомец принадлежал к народу Гирванов. Он был могучий зеленокож, но шестипалые руки сжимали совсем нестандартную иглу, вроде той, которой вооружали нас. В них был автомат, который я смог идентифицировать только благодаря прокачанному знанию оружия. Короткий, весь зализанный и гладкий, именуемый «Шило». Официальное наименование АСН-501. Таким вооружают даже не части специального назначения, а диверсантов. С кем мы тут сражаемся? Бронезащита на трупе выглядела странно. И не то, что носили мы легкая пехота, и не тяжелый вариант когорты из граждан, больше похожий на скафандр с глухим шлемом, а нечто среднее. Никаких опознавательных знаков и даже браслета-классификатора на запястье не видно. Вот не думал, что так привыкну к этой штуке, когда бросил один взгляд, и все ясно. Это точно не Равуда и его отморозки. Они вооружены и снаряжены так же, как мы. Герат с подручными тоже не годится. Они тоже ничем не отличаются от нашей Центурии. Зеттирова компания «Кровопийц» отличается во многом, но у них на бронезащите символы внешних секторов, я сам видел. Котик подошел, обнюхал тело и с шипением шарахнулся прочь. «Ни мышонок, ни лягушка, а неведома зверушка», — пробормотал я. «Кто это такой? Знает кто-нибудь?» Десятники замотали головами. Мне бросилось в глаза напряженное лицо Фагельмы. «Испугалась?» Бесстрашная Юрий ощутил, наконец, страх, с которым вроде бы совсем не знакома. «Так, давай сюда блок связи», — обратился я к Рогату, один из бойцов которого, самый здоровый, тащил на себе нашу радиостанцию. «Все равно сейчас время докладывать Шадиру». На этот раз помех никаких не было, и я быстренько доложил, что с нами случилось. Трибун помолчал, а когда заговорил, то понятно было. Он обеспокоен и взвешивает каждое слово. «Геррат ко мне заходил утром. Он в бешенстве, что тебя отправили, но и только. Зеттира видел час назад у Наварха, так что... не знаю, но тут такая каша на Бриа. Местные, гегемония в разных вариантах, Ирант и еще неведомо кто. Так что будьте там осторожнее». «Будем», — пообещал я. Поскольку все равно остановились, то я решил устроить привал и слегка перекусить. На этот раз, помимо стандартных сухпайков, нам выдали картонные коробки, наверняка валявшиеся на складах со времен прошлого гегемона, и внутри я обнаружил земные рыбные консервы. Сначала не поверил, когда нос пощекотал запах шпрот, но потом извлек рыбину из золотистого масла и принялся жевать. Тут же вспомнились студенческие годы, когда именно такой дрянью мы и закусывали, собираясь у друзей в общаге, и макаронами быстрого приготовления, иногда даже не заливая кипятком. А чё, с пивом нормально, хрустят, солененькие, и ладно. Помимо шпрот я нашел рыбные фрикадельки в томатном соусе. Сочные, нажористые, с кусочками овощей, пальчики оближешь. С ними отлично пошли обычные хрустящие хлебцы, и ими я подобрал все до последней капли. Котик чуть опоздал, для него пришлось вскрыть третью банку и отдать целиком. «Однажды первый охотник бродил под предвечному лесу в сумерках», — заговорил Дюшхе, который покончил с едой первым, — «и был так неосторожен, что на его след встал пожирающий ветер и погнался за охотником. Тот никак не мог избавиться от этого существа, ведь как избавишься от ветра? И не мог напасть, поскольку тот избегал ударов. Тогда первый охотник...» И дальше мы узнали, как он заманил странное вихревое создание в ущелье, где и поймал в сумку для припасов. Вырваться оттуда пожирающий ветер не смог, поскольку сумка была расшита священным жемчугом со дня Пресветлого озера, в котором некогда родился сам герой байки, типичный священный предок. «Жаль, что у нас нет такой сумки, а то бы мы им показали», — пробормотал Макс. «Клево же, да?» «Можно устроить засаду», — сказал я. «Но для этого они должны оказаться позади. Сменим направление, рванем на север. Чего от нас не ждут?» Фирини пожал плечами. «А в подходящем месте затаимся. И либо они нас потеряют, либо придут к нам в руки. Поверь мне». Я подумал немного и кивнул. Мы потащились на север, по постепенно расширяющемуся отрогу все выше и выше. Лес поредел, затем и вовсе сошел на нет. И мы очутились на травянистом плато, усеянном огромными каменными глыбами. Друиды из Стоунхенджа ощутили бы тут себя как дома. «Вот здесь и заляжем», — сказал Дюшхе. Мы прошли еще метров 300, чтобы оставить в следе четкий, хорошо различимый след, а потом рассредоточились. 20 бойцов направо, 20 налево, а остальные со мной. Классические клещи, в которые должен угодить неведомый враг. «Сиди тут и не высовывайся», — велел я котику, сбрасывая на землю рюкзак. «Понятно?» Зверь независимо посмотрел на меня и застриг ушами, но улегся рядом с рюкзаком и даже клубком свернулся. А мы принялись ждать. Без разговоров, без движения, чтобы ничем себя не выдать. Свистел ветер, нес горькие травяные запахи. Солнце медленно двигалось к горизонту. Далеко на юге над джунглями рвали небо самолеты. До нас доносились глухие удары и взрывы. Можно было только радоваться, что мы не там. «Идут», — шепнул в ухо Дюшхе, и я напрягся, крепче схватил автомат. 30. 5 минут. «Принято», — так же тихо ответил я, и то же слово повторила Фагельма. Секунды ползли невыносимо медленно. Казалось, что они вообще не двигаются. Хотелось вскочить, высунуться из убежища, посмотреть, наконец, в лица тех, кто нападал на нас сегодня. 3 минуты. 4. Тут я услышал шаги, шорох травы под ногами. 5. Огонь! Заржал я, выкатываясь из-за валуна. Автомат забился в руках, точно живое существо. Точка прицела заскакала по облаченным в странную бронезащиту фигурам. Упала одна, вторая, третья. Остальные метнулись в стороны, залегли, начали отползать, вжиматься в землю. Но мы лупили по ним с 3 сторон, и охотник стал дичью. Чужая пуля выщербила валун рядом со мной, брызнули осколки, но я не обратил внимания. Сменил магазин, краем глаза увидел, как дернулась, опустила лицо на руки Марта, ранена или убита. Но тут же забыл про нее, поскольку уцелевшие враги вскочили на ноги и понеслись прочь, петляя как зайцы. Глупо? Хотя нет. Так хотя бы какие-то шансы спастись. Мы перенесли огонь дальше, и тут зашевелился один из тех, кого я вроде бы свалил первой очередью. Я увидел треугольное лицо, хищный острый нос, 3 холодных глаза и решил, что сплю. Этого просто не могло быть. Палец на спуске дрогнул, на лбу выступила испарина. Меня накрыло желание перекреститься. «Живая!» Заорал где-то далеко Макс, и в его голосе звучало потрясение. Лиргана, бывший наш центурион, потом трибун и агент Ордена 3 Сил, мертвая. Хотя как мертвая, если я вижу ее собственными глазами? И не могу в нее выстрелить. Зато хотя бы понятно, кто открыл охоту на нас. Все тоже гнусное тайное общество, чтобы я сдох. Лиргана ухмыльнулась так, что я задрожал и рванула следом за своими. И только вмешательством каких-то оккультных сил можно объяснить то, что ни одна из сотен выпущенных в нее пуль не нашла цели. Бывший трибун исчезла вдалеке за камнями, а между ними осталось лежать 1,5 десятка тел. Половину чужого отряда мы положили.